Ричард Лайман. Проба Оскара. Я вышел из бара «Голубой огонек» чуть позже полуночи. Башка просто раскалывалась, словно после близкого знакомства с работающей циркулярной пилой. Свежий воздух помог. Я зажег сигару, застегнул пальто и уже начал чувствовать себя человеком, когда, обогнув угол, наткнулся на драку. Трое на одного. Тот, что был один, тощий, как креветка парень, не владел ни дзюдо, ни карате, ни кунг-фу и убежать тоже не мог. Поэтому доставалось ему крепко. «Кончайте, ребята!» — крикнул я. Они попытались, но шея креветки оказалась крепче, чем выглядела. Я вклинился в самую гущу сцепившегося квартета, затянулся сигарой и стряхнул пепел. Здоровенный мясистый персонаж держал креветку за руки. Как только верзила почувствовал горячий кончик моей сигары в своем ухе, сразу отпустил дохляка и начал орать. Его приятели отреагировали возмущенно. Один из них бросился на меня, вопя как маньяк. Мои очки чуть не слетели с носа, когда я саданул его коленом так, что он сложился пополам. Другой парень вытащил 8-дюймовый нож и ухмыльнулся. А я достал 357-й «Магнум» и ухмыльнулся еще шире. Он оказался достаточно сообразителен, чтобы бежать от меня, как черт от ладана. Его кореша присоединились к нему. Креветка, который все это время просидел на тротуаре, благодарно мне улыбнулся. Однако улыбка вышла не особенно красивой. Работали мышцы только половины лица. Я поднес руку к голове, чтобы убедиться, что мой новый парик все еще на месте. К этой штуке нужно было еще привыкнуть. «Скорую вызвать?» — спросил я. «Нет, я в порядке». Скорее всего, так оно и было. Молодые всегда быстро поправляются. Еще даже не успел осознать, что пострадал, а уже как новенький. Я убрал свой магнум в кобуру, наклонился и помог креветке подняться на ноги. Все еще держа его за руку, я представился. «Меня зовут Клэр». Как ожидалось, креветка криво ухмыльнулся. Действительно смешное имя — Клэр. Я с силой сдавил его ладонь. «Услышал что-нибудь забавное?» «Нет», — вздохнул он, — «вовсе нет». Его голос звучал сдавленно и натужно. Так бывает, когда говоришь и стонешь одновременно. «А тебя-то как зовут?» — спросил я, не отпуская его руки. «Оскар». «Разве ты не хочешь поблагодарить меня, Оскар, за то, что я спас твою задницу?» «Конечно, конечно, спасибо, Клэр». «Ну еще бы». Он выглядел очень благодарным, когда я, наконец, отпустил его ладонь. Я не был особенно рад возвращению в «Голубой огонек». Ужасная выпивка, слишком много шума и дыма, и пара танцовщиц топлес, которые пялились в потолок. Думаю, они надеялись, что он рухнет и этим развеет их скуку. Но к черту все это. У меня были дела, и «Голубой огонек» идеально для этого подходил. Я вытер запотевшие очки, пока мы с Оскаром шли к дальнему столику в самом углу. Это был маленький приземистый столик, сделанный так, чтобы влюбленные могли сидеть очень близко, касаясь друг друга коленями. Креветка «Оскар» мне не нравился, поэтому я сел, выставив ноги в сторону. Когда пришла барменша с нашим пивом, пришлось их подтянуть. Но как только она ушла, я снова вытянул ноги. «Как долго тебя не было?» — поинтересовался я. «А что ты имеешь в виду?» «Давно от хозяина. У тебя на лице написано, что только что получил справку об освобождении». Он сузил глаза, или, по крайней мере, один из них. Второй был опухшим, побагровевшим и таким узким, насколько это только было возможно. «А ты что, коп?» — спросил он. «Это вряд ли. Тогда почему носишь ствол?» «А он заставляет меня чувствовать себя увереннее», — сказал я и сделал глоток пива. «У него был кисловатый привкус. Вообще-то ты должен быть рад этому, приятель. Если бы я был пустой, то, увидев, как те трое придурков пошли отсюда следом за тобой, скорее всего, не стал бы вмешиваться». «И все-таки почему ты мне помог?» «Потому что у меня Золотое сердце. А еще, потому что у меня глаз-алмаз, и мой наметанный глаз подсказывает мне, что ты именно тот парень, которого я ищу. Итак, как долго ты на воле? Уже 2 дня после 9 лет за решеткой. А я назывался Ледат домом в течение 12 лет. Но это было очень давно. Единственный раз, когда они смогли что-то доказать. Солидат — исправительное учебное заведение, обычно называемое государственной тюрьмой Солидат. Оно расположено на 101-м шоссе США в 5 милях к северу от города Солидат, Калифорния, рядом с государственной тюрьмой Салинас-Вэлли. «Да ладно!» — его уцелевший глаз смотрел с явным интересом. «Точно тебе говорю. А тебя на чем повязали? Посчитали, что я приласкал одну цыпочку без ее согласия. Что, изнасилование? Так они это назвали. А ты это так не называешь. Черт возьми, да конечно нет. Ты что, думаешь, я должен изнасиловать телочку, чтобы получить то, что мне надо? Да она сама хотела и была готова на все». «Хотела, значит, да. И за это тебя отправили на зону на 9 лет. Ну, когда меня взяли, у меня был нож. Вот такие вот дела». «Так ты что, ее порезал?» «Да нет, ни за что!» Оскар выглядел оскорбленным. «А почему бы и нет? Когда-нибудь видел, чтоб прокурор вызывал на допрос труп? Эй, чувак, ты говоришь об убийстве. Это не для меня. Нет-нет-нет, спасибо большое». «Ты что, никогда никого не мочил?» «Я... Эй, такого не было!» Я ухмыльнулся сквозь дым своей сигары и сказал: «Это хорошо, Оскар. Мне не нравится работать с парнями, которые могут превратить простое вооруженное ограбление в убийство». «О чем это ты?» Его голос звучал подозрительно, но очень заинтересованно. «А может быть, ты мне пригодишься?» «А для чего?» Парень наклонился вперед. Тыльной стороной ладони он смахнул пивную пену с верхней губы и сложил руку на столе. Из-за отблесков свечи в красном стеклянном подсвечнике, стоявшей на середине столешницы, опухшее лицо Оскара выглядело мокрым и липким на вид. — Ты когда-нибудь грабил винный магазин? — спросил я. — Может быть. Мы пойдем с тобой в одно такое место, — сказал я. — Назовем это пробой. Хочу посмотреть, как ты справишься. Если хорошо себя покажешь, может быть, я возьму тебя на дело покрупнее. — Да, и какое, например? — Покрупнее, — повторил я и глубоко затянулся сигарой. Оскар все это время пялился на меня. У него был такой вид, словно он серьезно задумался. А может, просто пытался вспомнить, сколько зеленых видел в своем бумажнике, когда последний раз в него заглядывал. Наконец он кивнул. «Ну что ж, встретимся здесь завтра вечером в 10, — сказал я. — Принесу тебе чистый ствол». «А что насчет колес?» «О, об этом я позабочусь. Я обо всем позабочусь, Оскар, дружище». На следующий вечер Оскар появился в голубом огоньке вовремя. «Очко в твою пользу!» — похвалил я его и закурил сигару, чтобы заглушить сигаретную вонь этого места. «С чем у меня порядок, так это с пунктуальностью!» — он гордо ухмыльнулся здоровой половиной лица. За ночь побитая сторона стала фиолетовой. «Согласен. В этом бизнесе пунктуальность очень важна, но требуется еще кое-что». «И что, например?» — спросил он. «Выполнять то, что тебе говорят». «Конечно, конечно, я буду делать все, что ты скажешь. Я имею в виду, ну, понимаешь, пока мы...» «Нам пора». Оскара не слишком впечатлил Бьюик 68-го года, припаркованный перед баром. Но мы все равно сели в него, и я направил машину на дорогу. «Не переживай», — сказал я. «Твоя девушка не увидит тебя в этой тачке. Эта штука горячее, чем 100-ваттная лампочка. Мы избавимся от нее не позднее, чем через 2 минуты после того, как закончим с магазином. К Какая девушка? У меня подружки нет. А как же это, как ее там, старая добрая, хотела и готова на все? А, ты про нее? После того, что она сделала со мной, ты что, шутишь, что ли? Да мне вот что пришло в голову. Если в магазине будет цыпочка, ты ее не тронешь. Дело прежде всего, понял? Конечно. Видишь мешок на полу. Достань из него вещи. Он поднял матерчатую сумку и вынул курносый револьвер 38-го калибра. «Злобный на вид, малыш, не так ли?» — спросил я. «Опасный. В том-то все и дело. Если ты напугаешь их достаточно сильно, стрелять не придется. А тебе лучше не стрелять, Оскар. Мелочевка, за которой мы сейчас едем, того не стоит, помни это. Если кто-то пострадает, это будут твои проблемы, понимаешь?» «Конечно», — пробормотал он. Оскар выглядел очень взбудораженным. Он положил револьвер на колени и глубоко вздохнул. Затем вытащил из мешка шерстяную лыжную маску и пару резиновых перчаток. «Мы почти на месте. Когда войдешь внутрь, сунешь дуло владельцу в нос, заставишь его опорожнить кассовый аппарат в сумку. Там будет не так уж и много. Они постоянно перекладывают деньги из кассы в напольный сейф. Насчет сейфа не заморачивайся, нам нужна только наличка из кассы. Мы не будем жадничать, как я уже сказал, это всего лишь проба. Более важные дела отложим на потом, если все пройдет гладко. Понял? Я буду ждать тебя в машине. Эй, это ему не понравилось. Ни капельки не понравилось. Да-да. — спросил я. — Я, в общем-то, думал, что мы, что если там будут клиенты или что-то в этом роде, ты хочешь, чтобы я пошел туда один, так что ли? Боже, черт, чувак, да я не знаю. — Ладно, — сказал я, — тогда все отменяем. Все просто. — Не, ну, я имею в виду... — Да знаю я, что ты имеешь в виду. Ты не хочешь идти туда один. — Отлично. — Хорошо. — Нет проблем. «Просто ты не тот парень, который мне нужен. Ты мастерски умеешь обращаться с ножом и женщинами, но когда дело дошло до 38-го калибра и быстрых денег, ты наделал в штаны!» Я притормозил у обочины. «Можешь выходить?» «Подожди минуту!» «Забудь об этом. Я думал, что хорошо разбираюсь в людях. Увидел, как ты накачиваешься пивом в голубом огоньке, и сказал себе, «О, этот парень только что вышел из тюрьмы, и у него есть яйца для большого дела. Поэтому я пошел за тобой и помог с теми придурками. Но, похоже, я зря потратил свое время. Вылезай из машины!» «Погоди одну гребаную минуту!» «Чего?» «Я сделаю это». «Да ладно!» «Да, я все сделаю. Отвези меня в магазин, и все увидишь». Я широко ухмыльнулся. «Мне не надо тебя никуда везти, Оскар, дружище!» Я ткнул пальцем в неоновую вывеску «Ликер Барни» в середине квартала. «Это он?» «Это он!» «Ладно». Натягивая перчатки, он очень тяжело дышал. «Отсюда ты можешь дойти пешком. Не надевай маску, пока не будешь готов войти внутрь». «Ясно, понятно. Когда ты окажешься внутри...» «Я подъеду к магазину. Как только выйдешь, открою тебе дверь. Ты просто сядешь в машину, и мы сорвемся с места, как пуля. Моя машина припаркована в 6 кварталах отсюда. Мы пересядем в нее, и, считай, все сделано. Можно будет вздохнуть свободно». «Все, понял. Звучит неплохо. И не забудь, что я говорил насчет стрельбы». «Ага». Он быстро нервно кивал. «Ну, иди». «Точно!» Он еще несколько раз кивнул, как долбанный дятел, колотящий по бетону. «Сейчас!» Оскар распахнул дверь, выскочил из машины и опрометью помчался по тротуару, словно хотел быстрее покончить с этим, пока мужество не покинуло его. У входа в магазин он ненадолго остановился, чтобы натянуть на голову лыжную маску, а затем ворвался внутрь. Я не стал подъезжать к двери. «Нет. Вместо этого я вылез из своего верного Бьюика и направился к двери за своим трофеем. Очень медленно, снимая очки, чтобы лучше видеть, расстегивая молнию на пальто. Я был в футах в 30 от входа, когда произошли сразу две вещи. Девица в желтой ветровке вышла из дверного проема прямо передо мной. И Оскар, пятясь спиной, появился из магазина, держа сумку с деньгами в одной руке и пистолет в другой. «С дороги!» — выдохнул я, хватаясь за пушку. Девчонка отпрыгнула в сторону и присела в дверном проеме. «Стоять!» — крикнул я Оскару. Он развернулся и сделал несколько выстрелов. Из короткоствольного оружия мало кто может выстрелить прицельно. Оскар не стал исключением. Его пули не поражали ничего, кроме воздуха. Я нажал на крючок. Дуло пистолета дернулось. Сквозь грохот выстрела я услышал, как моя пуля попала в Оскара. Прежде чем он упал, я послал вдогонку вторую, а потом побежал к нему. Барни О'Хара, владелец винного магазина, подоспел к телу одновременно со мной. Наши глаза встретились. «Клэр?» «Привет, Барн!» «Ух ты, я тебя не узнал. Прическа новая, да?» Он покачал собственной лысой головой и ухмыльнулся. «Похоже, я теперь перед тобой в долгу. Ты мне ничего не должен, приятель. Отдай свой долг госпоже удачи. Я просто заскочил за упаковкой пива». Я наклонился, стянул лыжную маску с Оскара и пробормотал. «Боже мой, не могу в это поверить!» «В чем дело?» — спросил Барни. «Этот парень, это ж Оскар Мортон. Был слух, что он вроде в городе, но...» Я покачал головой, пытаясь выглядеть растерянным и потрясенным. «Это что еще за Оскар Мортон?» «Да ты что? Это ж парень, который изнасиловал Пегги». «Пегги? Твою дочь Пегги? Вот этот поворот. Что ты там только что говорил про госпожу удачу?» «Да какая уж тут удача», — ответил я. «Мне нужно будет очень постараться, чтобы объяснить оправданность этого выстрела. Отдел внутренних расследований вцепится в меня мертвой хваткой». Барни хлопнул меня по плечу. «Черт побери, если я когда-нибудь и видел оправданный выстрел, то это был именно он, да ты...» «А разве не должен кто-нибудь полицию вызвать?» — спросила девушка в желтой ветровке. В ответ я показал ей свой значок. Конец.